Глава 46. Сигнал будильника застал меня врасплох. Проснувшись, я не сразу поняла, где нахожусь, и тут же стукнулась головой о потолок. А потом и еще разок. Не самое благоприятное начало дня. Мелисса уже встала и оделась. Руби Джо возилась на кухне, смешивая в стакане с водой какое-то дешевое пойло. То ли виски, то ли самогон. Я с трудом стряхнула с себя остатки дурного сна и стала надевать мерзкую серую униформу. На пути в столовую мы делились предположениями относительно природы разноцветных повязок на рукавах. «У твоей девочки какого цвета повязка?» — спросила Мелисса. «Пурпурного. Хотя Фредди пурпурный цвет просто ненавидит. Кстати, вчера в столовой я заметила множество пурпурных повязок. Некоторые были новенькие, как у Фредди, другие выцветшие и даже обтрёпанные по краям. Я сделала себе мысленную зарубку — посмотреть во время завтрака более внимательно. Как все-таки странно. Ведь пурпур всегда был цветом королей. Теперь же, если я права в своих предположениях, это цвет неудачников. Завали свой тест, и получишь в награду пурпурную повязку. Только у одного мальчика повязка была темно-синяя, припомнила я сцену исхода детей из столовой. У того, что в инвалидном кресле. Так может... «Это знак серьезного физического недостатка», — сказала Руби Джо. «Хотя у той беременной девочки повязка была красная. Если тебя изобьют и изнасилуют, забеременей, и выиграешь красную повязку», — с горечью подумала я. «Алая буква А 20 века». «А что тогда означает оранжевый цвет?» «Тут у некоторых оранжевые повязки», — сказала я, вспоминая пару девочек, сидевших ко мне спиной. Лисса что-то проверила по своему блокноту и вздохнула. «Нет, на сей счет мне пока ничего узнать не удалось. Остальную часть пути мы прошли в молчании, морща лбы от раздумий. Вообще-то раздумывать было особенно не о чем. Цвета повязок наверняка имели значение, ужасные значения. Точно Каинова печать. Точно алая буква А. Моя бабушка всегда питала отвращение к подобным вещам. К любым разновидностям табличек и ярлыков, которые определяют персональную принадлежность к определенной категории. Девочкой я была уверена, что она просто за что-то на меня злится, когда она срывала с меня зеленый трилистник, эмблему Ирландии, которым меня украсили в День Святого Патрика. Когда она запихивала в мусорное ведро маленький мексиканский флажок, который всегда раздавал нам в классе учитель испанского по случаю праздника «Синко де Майо». «Никогда не носи такие штуки, Лени», — сердито приговаривала бабушка. «Никогда не носи». В нашем доме никогда не было никаких символов. Никаких крестов или распятий, никаких флагов. Ничего такого. Некоторые девочки в школе носили подвески — серебряный крест, золотую звезду, сверкающий полумесяц. Мне эти украшения казались потрясающими. Но когда я указала на одну из них в витрине магазина, Ома тут же поволокла меня дальше, сказав, «Подобные вещи не для тебя, Елена. Только не для тебя». В 8 лет я этого, конечно, не понимала. Зеленые трилистники и мексиканские флаги все прикалывали к одежде по праздникам. Сверкающие драгоценности надевали, чтобы отпраздновать первое причастие или бацмитву, или конец чего-то неопределенного, именуемого Рамадан. В течение 3 последующих лет я носила то, что мне нравилось, только в школе и никогда дома. Я непременно прятала запретную вещь в портфель еще до того, как выпрыгнуть из автобуса на своей остановке. Но на 4-й год я все это носить перестала. Это был тот самый год, когда Ома усадила меня рядом и стала рассказывать о цветных нашивках. О желтых нашивках. О нашивках в форме звезды. О розовых, пурпурных, коричневых и черных нашивках в форме перевернутых треугольников. О полосках за каждую судимость. Мелисса, щелкнув пальцами, вернула меня в действительность. Я огляделась. Обеденный зал был уже заполнен детьми. «Тебе это что-то напоминает?» — услышала я вопрос Мелиссы. А в ушах у меня звенели слова Омы. «Где, как ты думаешь, мой двоюродный дед Эуген подцепил эту идею?» И больше не имело значения, являются ли те истории, которые рассказывает моя бабушка, ее собственными или чьими-то еще. Куда важнее было то, что подобные идеи постоянно завладевают умами, движутся сквозь культуры и столетия и постоянно повторяются при пособничестве таких людей, как Мадлен Синклер и Малкольм. И Сара Грин, да и многих других, включая меня. Меня охватывало чувство глубокого отвращения при мысли о том, как одни человеческие существа с ненавистью восстают против других. Как люди сознательно кого-то игнорируют. Как одна мать говорит другой: «Мой ребенок лучше, чем твой». Завтрак меня несколько отвлек от этих мрачных мыслей или, по крайней мере, их преобразил. Я терпеливо ждала, когда получу жидковатую яичницу. Должно быть, из яичного порошка. Оранжевый фруктовый напиток, тоже порошковый. И тост, настолько пересушенный, что тут же раскрошился, словно тоже решив превратиться в порошок, как только я попыталась намазать его маслом. Этот завтрак даже отдаленно не походил на то, что подавали нам в серебряной школе, где преподаватели и учащиеся с удовольствием ели натуральные овощи и фрукты, а также выращенных на ферме цыплят. Мы заняли места за свободным столом, и к нам больше никто не присоединился. Я старательно игнорировала холодные взгляды и вполне различимый шепот, явно предназначенный для моих ушей. «Это она. Точно тебе говорю. Та самая, что замужем за мистером реформа образования. Здорово же ее понизили. Ничего, это послужит ей хорошим уроком». Но мне было не до этих злопыхателей. Я все время высматривала Фредди за длинным столом для девочек. И, наконец, нашла. И улыбнулась ей, потому что это было единственным, что я в данный момент могла для нее сделать как мать. Лицо Фредди мгновенно просветлело, но этот цвет почти сразу погас, и она снова нахохлилась, опустив голову и глядя в свою тарелку. Я не хотела и не могла видеть ее такой. Мне хотелось видеть ее в том высоком детском стульчике, который я принесла с чердака после ее рождения. Мне хотелось видеть ее с улыбкой, едва различимой на личике, перемазанном пюре из персиков. Мне хотелось видеть, как она тянется ручонкой за ложкой с кроликом Питером, которую я купила еще до ее появления на свет. Мне хотелось видеть ее счастливым, невинным ребенком, которого этот мир еще не успел сокрушить своей чудовищной тяжестью. «Тут все дело в деньгах», — сказала вдруг Лиса, возвращая меня к отвратительной действительности. «Наверняка». Она вытащила из нагрудного кармана авторучку, дважды ею щелкнула и что-то негромко произнесла, как бы обращаясь именно к ручке. До меня донеслись слова «подсчеты», «отчеты», «различные цвета документов». «Что-что?» — переспросила я. «Не обращай внимания». Мелисса убрала ручку и размазала порошковую яичницу по тарелке, как это иногда любит делать Фредди. Пока еда на тарелке, кусочки мяса, овощи, не превращается в некие странные символы. Когда Энн была помладше, ей практически за один обед удалось обучить Фредди алфавиту. Тушеная морковь превратилась в буквы A и L. Макаронины свернулись и стали C, Q и S. Малком, разумеется, с отвращением смотрел, как девочки играют с едой. «Они все учатся по-разному», — сказала я ему, пока Фредди закрепляла новые знания. «Она вполне может учиться и с помощью карандаша и бумаги». Малком убрал тарелку и вытащил блокнот. А Фредди тут же попросила разрешения встать из-за стола. Именно такие вот мелочи и заставляли меня теперь удивляться, как я вообще ухитрилась увидеть в Малкольме что-то особенное. Почему позволила ему оторвать меня от Джо? Ведь Джо точно позволил бы Фредди практиковаться в написании букв даже на поверхности старинного буфета работы Хелпвита, если бы для нее так было лучше. «Можно мне на минутку твою ручку?» — спросила я у Мелиссы. И тут она повела себя несколько странно. Вместо того, чтобы протянуть мне ручку, которую держала в руках, она выудила из своей сумки точно такую же, и вручила ее мне. Руби Джо, заметив, что я нацарапала на бумажной салфетке два простых предложения, тут же настороженно спросила. «Что это ты делаешь?» «Пишу записку, Фредди». И не успела я произнести эти слова, как рука Мелиссы буквально вцепилась в мое запястье, отчего я тут же забрызгала записку чернилами. Ее хватка оказалась весьма сильна. Мне даже больно стало в том месте, где в кожу врезались мои часики. Она чуть ослабила свои тиски, заметив, что я поморщилась. Но писать мне больше не позволила, твердо заявив. «Не надо». «Да почему, черт побери, не надо?» Лиса огляделась, и явно удовлетворенная тем, что миссис Андервуд занята наблюдением за стадом своих юных овечек, шепнула. «Потому что у нашей директрисы явно садистские наклонности». «Ну, с этим я вполне могу справиться», — возразила я. Лиса покачала головой. «Нет, ты не поняла. По отношению к тебе она, вполне возможно, своих наклонностей и не проявит. Но ты ведь здесь не одна. Присмотрись повнимательней». Я проследила за ее взглядом. Вереница девочек направлялась со своими подносами к тому длинному столу, неподалеку от которого устроились мы. Руби Джо тоже стала смотреть на девочек. «Видишь? Ты обратила внимание на правое запястье Фредди?» — спросила Лиса. «Да, конечно. На тонком запястье моей дочери я сразу заметила огромный пурпурный синяк и припухлость, охватывавшую все запястье. У меня похолодело в груди. Перед глазами все затянуло красной пеленой. Это была слепящая пелена ярости. Пелена, вызванная таким гневом, какого я никогда раньше не испытывала, а потому не знала, как им управлять. Этот гнев был того же ярко-красного цвета, как открытая рана. Фредди — моя дочь. Моя дочь, моя. И я ни за что на свете не допущу даже мысли о том, чтобы кто-то посмел применить к ней физическую силу. Мало того, нанести ей увечье, изуродовать ее безупречное детское тело. Какая бы причина с точки зрения других людей для подобного действия не возникла. «Она такая розовая», — восхищенно сказала Энн, когда медсестра впервые принесла мне новорожденную Фредди. «В больнице всегда так делают. Уносят твоего ребенка и начинают что-то с ним делать. Очищать, обмывать, измерять рост и вес. А может, вводить ему сыворотку гениальности. Во всяком случае, я даже за эти несколько минут успела соскучиться и успокоилась лишь, когда медсестра снова приложила малышку к моей груди». Энн провела пальцем по крошечной ручке. «Вся такая розовая и такая маленькая, идеальная. Нет, это же просто удивительно!» «Ничего, вскоре она подрастет, и у нее тоже будут шрамы, как у тебя, как и у всех ребят. Полчаса на первом в ее жизни велосипеде и прощай, идеальная розовая кожа», — засмеялась я, все еще слегка пьяная после наркоза. «С каждым малышом так. Никого нельзя защитить полностью и навсегда». Но Энн за последние сутки явно успела вжиться в роль старшей сестры. «Я буду ее защищать, мама. Я сумею защитить ее полностью и навсегда». Я улыбнулась. Как это было бы прекрасно. И вот сейчас я сама оказалась не в состоянии защитить свою девочку. Я не могла потом вспомнить, как выбежала из столовой, взлетела по лестнице и миновала 50 ярдов до ближайшего туалета. Рисунок на белой кафельной плитке описывал у меня перед глазами круги, и я без сил упала на колени. Сколько я ни старалась, я не смогла снова представить себе того розового и идеального малыша. Перед глазами у меня были только отвратительные отметины, которые чья-то злобная рука оставила на запястье моей дочери. Моей дочери. Моей.